перекусили в Макдональдсе, воздвигнутом на вокзальной площади. Кира так и ела, уткнувшись взглядом в свой Биг Мак, хотя едва ли видела, что ест. Нет, отнюдь не неловкость перед Максимом сковала ее. Спасибо ему, конечно, что не растерялся, а все-таки есть о чем его еще спросить. Ого-го, сколько у Киры к нему вопросов! Но сейчас не до них. Сейчас все заслонил в ее сознании образ высокого кудрявого брюнета с нашлепочкой бороды на подбородке. Вот так Фридунский Анатолий Борисович, вот так журналист, вот так разведчик карадагских кладов. Не отыскал ли он под кустом высокогорного шиповника то, что сам туда положил? Не совсем понятно, правда, зачем ему докладывать об этом им же самим совершенном убийстве, но, может быть, хобби у него такое? Как завидит труп, без разницы, собственноручно изготовленный или даже примерещившийся, так и мчится, задрав штаны в ближайшее отделение милиции, стучать на кого ни попадя. Нет, отнюдь нет, конкретно стучит Анатолий Борисович Фридунский на Киру Константиновну Москвину. И уже второй раз. Вопрос. Почему он не сомневался, как отреагирует коктебельская милиция на его заявление? Как умудрился оказаться в нужном месте, точнёхонько в нужное время? Откуда, попросту говоря, он знал, что Кира в этот момент окажется в милицейских лапах? Ответ может быть лишь один. Фридунский сделал все, чтобы она в этих самых лапах очутилась. Не правда ли вовремя вышел на прогулку Микола? Точнёхонько в ту минуту, когда Кира приостановилась возле преснопамятной доски с висячим замочком. А как своевременно оказался возле такой же доски объявлений милиционер в портовой милиции города Ильича? Кира словно бы вновь увидела омерзительную листовку с жирными потеками клея по краям. Потеки клея. Они могут значить только одно. Бумажка только что приляпана. Уж не Фридунский ли и был тем самым расклейщиком листовок, который охватил своей деятельностью чуть не весь Крымский полуостров? Ах ты, красный партизан! Кира вспомнила высокого мужчину в цветастой рубахе и широченной шляпе, который проскользнул мимо нее по аллейке, пряча лицо в сотовый телефон и что-то бормоча насчет того, что вам, мол, надо только задницу от стула оторвать и на улицу выйти. Через минуту к Кире прогулочным шагом приблизился розовощекий сержантик. Если бы Максим не вырвал жертву точнёхонько из-под его носа... Она стрельнула глазами на Максима, но он тянул спрайт через соломинку с таким мрачным лицом, словно пил натуральный рыбий жир со льдом. Кира поспешно опустила ресницы. «Хорошо. Значит, Фридунскому по какой-то причине необходимо, чтобы Кира на некоторое время оказалась надежно изолирована. В Коктебеле сорвалось, в Ильиче не получилось. В Ростове... В Ростове их с Максимом на дороге подстерегали Вовчик и Ко. Почему же Киру раньше не удивилось, чего бы этим ребяткам, которые промышляют только по крутым иномаркам, цепляться к бледному и довольно-таки непрезентабельному москвичу? Возможно, их кто-то науськал. Значит, Фридунский постоянно следит за Кирой. И вот, убедившись, что рыбка снова сорвалась с крючка, он забежал вперед и разыграл новый акт драмы перед тамбовскими ментами, столь же, увы, доверчивыми, как и их коктебельские коллеги. Что же, Фридунский на вертолете, что ли, вел преследование, если так безошибочно отслеживал путь? Внезапно Кира вспомнила светло-серую «Волгу», которая сегодня дважды мелькнула мимо, вздымая раскаленную пыль. Хотя откуда ей знать, какая машина у Фридунского? Почему обязательно Волга?